Дорогие друзья радиослушатели, сегодня мы приступаем к пророчеству об Иосифе. Это более обширное пророчество, чем предыдущее, поэтому нам придется уделить ему целых две беседы. Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук могущего Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердины Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которое пребывает благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Бытие 49 глава с 22 по 26 стих. Когда прикованный к постели старый патриарх Иакова приносил благословение над своими сыновьями, рожденными от Лии, Валы и Зельфы, он, должно быть, с нетерпением и надеждой ожидал откровения, приготовленного Богом для его двух младших сыновей, Иосифа и Вениамина. Это были сыновья его первой любви, его возлюбленной жены Рахили, за которую он работал так много лет. Рахиль на протяжении долгих лет оставалась бесплодной, тогда как сестра ее, соперница, подарила Иакову по крайней мере шестерых сыновей. Даже после того, как ее служанка Вала, в соответствии с обычаями тех дней, родила Иакову двух сыновей, Рахиль все-таки мечтала иметь своих собственных детей, свою собственную плоть и кровь. В отчаянии она воскликнула, обращаясь к Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Смилостившись над ее страданиями, Бог ответил на ее молитву. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог позор мой», и нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого сына». На древнееврейском Иосиф означает «да прибавит Бог еще». Иными словами, хотя Рахиль была, безусловно, благодарна за этого сына, она хотела родить по крайней мере еще одного. Бог исполнил и это ее желание, когда незадолго перед своей смертью Рахиль родила Вениамина. Первые слова Иакова в его благословении, данном Иосифу, дают тон всему его пророчеству-благословению, самому длинному в этой прекрасной серии пророчеств. Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источниками, ветви его простираются над стеною. Жизнь Иосифа была отмечена успехом и плодотворностью. Это же качество будет свойственно и его потомкам. Упоминание Иаковом отрасли плодоносного дерева напоминает о заявлении самого Иосифа, которое записано в книге Бытие 41 главе 52 стихе. «А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил, что Бог сделал его плодовитым в земле страдания моего». Несмотря на многочисленные преграды, стоящие на его пути, Иосиф оставался верным и плодовитым, преодолевая каждую из них. Многие авторы отмечают некоторые интересные параллели между событиями в жизни Иосифа и событиями в жизни Господа Иисуса. Возьмем, к примеру, некоторые из них, часто упоминающиеся в проповедях и на библейских занятиях. Первое. Иосиф был возлюбленным сыном у своего отца. Иисус также был возлюбленным сыном у своего отца. Второе. Иосиф был отвергнут своими братьями. Иисуса также не приняли свои. Третье. Иосиф был продан в Египет. Иисус вместе с родителями также вынужден был там скрываться от угрозы смерти. Четвертое. Иосиф восторжествовал над искушениями греха. Иисус устоял против искушения сатаны. Пятое. Иосиф был избавлен от смерти, которая грозила ему в тюрьме, и возвышен до поста надзирателя над домом фараона и над всею землею египетскую. Иисус был воскрешен из мертвых и посажен одесную своего отца. Шестое. Иосиф великодушно простил своих братьев за все причиненные ими страдания. Иисус молил отца простить всех, ответственных за его страдания. Седьмое. Иосиф избрал себе жену из язычников. Иисус призывает к себе язычников, чтобы они стали частью его невесты, церкви. Хотя сходство в этих судьбах выглядит поразительными, его не следует преувеличивать. Важно отметить, что Новый Завет никогда не приводит Иосифа в качестве прототипа Христа. Более того, излишнее внимание деталям из жизни Иосифа, как прообразам деталей из жизни Христа, мешает нам по-настоящему увидеть и оценить тот важный урок, которому нас учит судьба Иосифа, а именно, безграничному доверию, которое испытывал Иосиф Богу в любых испытаниях. И когда Иаков окинул мысленным взглядом всю жизнь своего сына, он заговорил именно об этом жизненно важном уроке. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд оставался лук его, от рук могущего Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. Несмотря на страдания, причиненные ему братьями, Иосиф не перестал доверять Богу. Комментатор Джордж Буш объясняет этот текст следующим образом. Данное пророчество указывает на самого Иосифа лично, и исполнение этого пророчества ясно прослеживается в его жизни. В него были нацелены оскорбительные слова братьев, и еще больше его ранили и жестокие действия. Из ревности он был продан в Египет и по ложному обвинению посажен в темницу. Его добродетель подверглась глубокому оскорблению со стороны его госпожи, его невинность была подвержена сомнению его хозяином, и его терпение выдержало неблагодарность со стороны собратьев по заключению. Но тверд остался лук его, и Божья благодать его не оставила. Иосиф знал истинного Бога, и это знание стало источником его силы. В этом тексте упоминается 5 различных имен Господа, каждая из которых иллюстрирует определенную черту его характера. Мощный Бог Израилев, пастырь, твердыня Израилева, Бог отца твоего, всемогущий. Хотя каждое из этих имен заключает в себе много драгоценных истин, давайте рассмотрим только последних из них – всемогущий. По-древнееврейски это слово будет «шадай». Это означает «совершенно достаточный» или «кормилец». Это слово происходит от древнееврейского слова «шад», что означает «материнская грудь», которая кормит ребенка и поддерживает в нем жизнь. Точно так же Бог поддерживал Иосифа в минуты его слабости. Интересно отметить, что когда Иаков перечисляет благословение Иосифа, он особо упоминает благословение сосцов, шат. Благодаря личному, интимному знакомству с Богом, Иосиф даже в своих несчастьях умел различать действия руки Божией. Когда он, наконец, открылся своим братьям, он им сказал: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Поразительно, что почти всякий раз, когда Иосиф начинает говорить, он упоминает в своей речи Бога. Такая наполненная сознанием Бога жизнь ведет людей к тому, что даже в своих испытаниях и несчастьях они видят руку Божию, понимают, что Он ведет их к своей цели, несмотря на суровые удары, выпадающие на их долю. Именно в этом и заключается для нас урок, которому нас учит жизнь Иосифа. Мы продолжим разговор об Иосифе в нашей следующей беседе. Аминь.